когда земля упруга, а в воздухе как бы разлит запах вина. Эдмон де Гонкур заключал, не закончив фразы, Тургенев только прижимал к груди руки, и жест этот красноречиво выражал то духовное опьянение и наслаждение работой, какие он испытывал в затерянном уголке старой России. Дневник братьев де Гонкур, 5 мая 1876 года. Все французские друзья Тургенева отмечали, какое загадочное впечатление производил этот 57-летний великий старик с шелковистой седой бородой, густой серебряной шевелюрой, крупным носом и добрыми глазами. Они приписывали это загадочное обаяние его славянскому происхождению. Широко известный в литературных кругах, Тургенев много лет знал и любил Жорж Санд. Не так давно он подружился с Гюставом Флобером. На обедах у Маньи или в других ресторанах он встретился также с Сент-Бёвом, Эдмоном де Гонкуром, Теофилем Готье, Теном, Ренаном. Во время одного из ужинов в ресторане «Вефур» Эдмон де Гонкур внимательно рассматривал своих соседей по столу. Мадам Санд еще больше высохла, но по-прежнему была детски обаятельна и весела, как старушки минувшего столетия. Тургенев говорил, и никто не перебивал этого великана с ласковым голосом, в рассказах которого всегда звучат нотки волнения и нежности. Дневник братьев де Гонкур, 8 мая 1876 года. К группе старых совсем недавно присоединились молодые писатели — Доде, Золя, Мопассан. Однако среди всех чудесных собратьев Тургенев отдавал предпочтение бесспорно Флоберу. «Этих гениальных людей связывал добродушная простота», напишет Альфонс Доде в книге «30 лет в Париже». Виновницей же их союза была Жорж Санд. Флобер, Бахвал, Франдер и Дон Кихот со своим громоподобным голосом, беспощадной наблюдательностью, повадками воина-нормандца был мужской половиной этого духовного союза. Но кто бы заподозрил, что второй колосс — с мохнатыми бровями и огромным лбом, сродни тонкой, чуткой женщине, много раз описанной им в романах, русской женщине, нервной, страстной, томной и медлительной, как восточная рабыня, трагичной, как готовая взбунтоваться сила. Среди великой людской неразберихи души попадают иной раз не в ту оболочку. Мужская душа оказывается в женском теле, а женское — в грубом обличье циклопа. Тургенев ценил прямоту, жесткость, честность великого отшельника из Круассе, его ненависть к глупости, его пренебрежение к моде, презрение к светским условностям. Флобер не боялся ни критики, ни болезни, ни смерти. Он избежал власти женщин. Его питало и мучило творчество. Рядом с ним Тургенев чувствовал себя чрезвычайно хрупким, нерешительным, раздражительным, уязвимым человеком. Флобер хотел жизнь такой, какой она была, между тем, как жизнь Тургенева зависела от желания кого-то другого. Флобер был хозяином самого себя. Тургенев принадлежал себе только наполовину. Флобер противостоял бурям, Тургенев легко поддавался влиянию ветерка. Флобер, когда писал, ожесточенно чеканил фразу и, чтобы удостовериться в своем мастерстве, пропускал ее через свой гортанный голос. Тургенев искал прежде всего простоты, динамичности, гармонии, но их обоих объединяла обожествленная любовь к литературе. Тургенев бывал у Флобера то в его уединении в Круассе, то в парижской квартирке на улице Мурильо, украшенной на алжирский манер, окна которой выходили на парк Монсо. По воскресеньям там проходили блистательные встречи, на которых собирались Тургенев, прозванный «добрым московитом», Доде, Золя, Эдмон де Гонкур, Мопассан. Флобер встречал гостей, надев халат без рукавов, и феску. Царила полная свобода в манерах, мнениях, разговорах. Братское чувство Флобера к Тургеневу укрепится за годы переписки. Каждое письмо только похвалы московиту.